Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции. Незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее под руки из вагона на землю. «Тут твоя тетка живет», — сказали они. «Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить». «А я не знаю, где тетка живет», — произнесла Ольга снизу. Она стояла теперь одна в бедной юбчонке, босая и с хлебом. «Сыщешь», — ответил задумчивый красноармеец. «Люди укажут». Но Ольга не уходила. Ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. И она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной. «Ну, иди помаленьку», — поторопили ее из вагона. «А вы сказали, мне хорошо будет, а когда?» — спросила она, боясь сразу уходить к тетке неизвестно куда. «Потерпи», — ответил ей прежний задумчивый красноармеец. «Нам сейчас заботы много, белых надо покончить». «Я потерплю», — согласилась Ольга. «А теперь до свидания, я к тетке пошла». Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего. «А я не побираюсь, я к тетке приехала», — сказала Ольга. «А кто ж твоя тетка-то?» — с подозрением спросила дворовая женщина. Ольга подробно назвала свою тетку. Тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти. «Направо, за угол. И там будет третий дом по левой стороне с некрашенными ставнями. Там и живут Благих, муж и жена. А детей у них нету». «Нету?» – спросила Ольга. «Нету», – подтвердила женщина. «У этих людей дети рожаться не любят». Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашенными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травою, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась. Она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела девочку. Ольга увидела перед собой тетку. Она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери. А теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота. «Ты что сюда явилась?» — спросила тетка. «Мне мать велела», — произнесла Ольга. «Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу». «Тетя, их больше нету». Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза. «Наша родня вся недолговечная», — сказала она. «Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица». «Эх, нет, не жилица». Ольга с удивлением смотрела на тетку. Теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе. «Живешь, живешь, и погоревать некогда», — вздохнула Татьяна Васильевна. «Ты ступай покуда, посиди на улице», — указала она племяннице. «А то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда». «А я на дворе побуду, тут трава у вас растет», — сказала Ольга. Но Татьяна Васильевна рассердилась. «Нечего тебе на дворе тут делать. Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя. Ступай по тропинке за ворота. Ольга вышла на улицу. Посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы. Между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы, они находились как раз против окна того дома, где жила тетка, и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят. Но прошли уже все прохожие. Проехали крестьяне на телегах в своей деревне, и ломовые извозчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить. Наступил вечер, и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет. А на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорей к тетке. Калитка была закрыта. Тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой. Он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отнимать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола. Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка. «Ты что стучишь?» – спросила она. «А мы уж думали, ты давно ушла». «Я уморилась ждать, когда вы позовете», – сказала Ольга. «Я боюсь, одна на улице». «Ну иди уж», – позвала тетка. В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно, и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду», – подумала Ольга. «Тут нельзя. Скажут, ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин. «От своих детей Бог избавил, зато нам их родня подсыпает», – вздохнула Татьяна Васильевна. «Вот тебе, Аркаша, племянница моя. Она теперь круглая сирота. Пойди, корми ее, одевай и обувай». «Изволь радоваться равнодушно, точно про себя», – сказал муж Татьяны Васильевны. «Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует, а то отвечать еще за нее придется». «Отчего ж я ей постелю-то?» – воскликнула тетка. «У нас ведь нет ничего лишнего, ни белья, ни одеял, ни наволочки чистой. Я так буду спать, на жестком, а покроюсь своим платьем», – согласилась Ольга. «Пусть ночует», — сказал жене дядя Аркадий Михайлович. «А ты нынче не зверствуй, а то тебе советская власть покажет». Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление. «Что же это она мне покажет-то? Советская-то власть, она что думает? Что люди — это ангел-товарищи, а они возьмут, нарожают детей, а сами помрут? Вот пусть она их и кормит, власть советская». «Прокормит», – уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки. «Прокормит», – передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. «Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу? Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться советской власти. Уж я-то ей сочувствую». «Меня кормить не надо. Я спать хочу», – сказала Ольга. Она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином. Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте: «Садись, доедай, тут осталось». Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки. «Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь», — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтобы девочка ложилась спать. «Я немножко», — ответила Ольга. Она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. «Больше не буду», — сообщила она. «Уже наелась?» — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна. «Нет, я расхотела», — сказала Ольга. «Ну, ложись теперь спать, отдыхай», — пригласила ее тетка на сундук. «А то мы свет сейчас потушим, чего зря керосину гореть». Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.